Глава 19. Чтобы как-то скоротать время до прихода Вадима, я устраиваю уборку. Протираю пыль, прохожусь везде пылесосом, потом мягкой тряпкой на длинной швабре. Что-то напеваю. Настроение такое странное. Вроде и хорошо все, а вроде и тревога какая-то. И все потому, что сегодня с неизвестного номера пришло сообщение. Не бери ничего из ее рук. Чего не брать? Из чьих рук? Я даже вникать не стала, просто пролистнула нелепое послание, но забыть не смогла. Это ведь послание кому-то другому, да? Или это все-таки я должна что-то у кого-то не брать? Ответа я так и не нашла. К вечеру тревога улеглась. Я убедила себя, что кто-то просто ошибся номером. Но мысли нет-нет, да и сворачивали в это русло. А вдруг все-таки мне? От пустых размышлений отвлек звонок в дверь. Я была уверена, что это Вадим. Но, включив видеодомофон, с удивлением обнаружила зайку. Она понуро топталась возле ворот, обхватив себя руками, и выглядела как-то не очень. А я, если честно, была не очень рада ее появлению. Тот случай с платьем еще не отболел. Иногда перед глазами так ярко вставала картинка Зои в моем наряде, что хотела шипеть и плеваться ядом. Я дважды его перестирывала, но оно все равно казалось грязным. Понятно, что это просто бзик, не более чем затмение в моей голове, но все-таки неприятно. Но не пустить племянницу я тоже не могла. Это уже совсем как-то по-детски. Заставить ее стоять на пороге из-за какой-то тряпки. Поэтому я жму на кнопку «Открыть» и через экран продолжаю наблюдать за тем, как ворота распахиваются, и грустная зайка заходит внутрь. Что с ней случилось? Проект запорола? Или опять Нина люлей надавала и потребовала вернуться? Ловлю себя на циничной мысли, что я совсем не против, чтобы племянница уехала. Неожиданно остро навалилось ощущение, что она и так слишком надолго у нас задержалась. А потом становится стыдно. Ну что я в самом деле, как змея злая, завелась из-за какой-то тряпки и любимую племянницу шпыняю, будто она натворила чего-то страшного. Нельзя так. Ухожу в кухню, надо хоть чайник, что ли, погреть. Или сразу ужин, потому что Вадим тоже вот-вот придет. Все-таки достаю сковороду и ставлю ее на плиту. «Мой руки!» — кричу, когда зайка заходит внутрь. «Скоро ужинать будем!» Слышу, как она раздевается, как у нее что-то падает, потом шаги. «Проходи!» Оборачиваюсь и замираю, потому что зайка сама на себя не похожа. Глаза огромные, полны слез, лицо красное, припухшее и в каждом жесте отчаянное мучение. «Зайка!» Выдыхаю и делаю нерешительный шаг к ней. «Ты чего?» Она отчаянно мотает головой, поджимает трясущиеся губы, но всхлип все равно прорывается наружу. Тогда племянница закрывает лицо руками, начинает тихо плакать, содрогаясь всем телом. Ее горе так очевидно и искренне, что у меня самой все внутри перекручивает. «Зоя!» Я все-таки отмираю и, напрочь забыв об ужине, бросаюсь к ней. «Что случилось?» Племянница уже рыдает во весь голос, пытается от меня отвернуться, мы кружимся по всей кухне, но я ловлю ее, удерживая за худенькие трясущиеся плечики. «Зай!» Хватаю за руки, вынуждаю убрать их от лица. Она беспомощно замирает, словно зайчонок, пойманный хищником, и поднимает на меня огромные заплаканные глаза. В них столько боли. «Скажи, что случилось, милая!» Умоляю ее, но она качает головой. «Пожалуйста, поговори со мной. Я смогу помочь». «Не сможешь», — сипит она. «Никто не сможет». «Зай, не пугай меня, что стряслось?» Я... Она судорожно хватает воздух ртом, пытаясь надышаться, но у нее не выходит, и всхлипы снова срываются с губ. И сквозь них я улавливаю жуткое. «Я потеряла ребенка». Меня аж парализует. Я не верю своим ушам. Это ведь шутка, розыгрыш. «Ты беременна?» «Уже нет», — стонет она, хватаясь тонкими дрожащими пальцами за свой совершенно плоский живот. «Нет, я потеряла его». У меня шок. Я смотрю на свою племяху, на девочку, которой только недавно исполнилось 18, и не могу поверить. Понять не могу, как такое еще возможно. Она же ребенок почти. «Зайка, побегай-ка, племяшка моя мелкая. Какие у нее могут быть дети?» «Как? Когда?» Перемежая свой рассказ с хлипами, она все-таки рассказывает. «У меня еще с вечера живот тянуло. Я сначала не обратила внимания, а потом больно стало. И кровь пошла. Я к врачу, она посмотрела и сказала, что все!» Завыла, зарываясь ладонями в волосы. «Понимаешь, все!» Она ведь не шутит. Такими вещами никто шутить не станет. Мой паралич продолжается. У меня такой ступор, что я не знаю, что говорить и как реагировать. Меня саму сейчас вывернет наизнанку от волнения. А отец? Что говорит отец ребенка? Кто он вообще? Почему-то о нем ничего не рассказывала. Меня штормит от одной мысли, что кто-то безрассудно, не думая о последствиях, воспользовался доверчивой неопытной девочкой. «Он...» — Зайка начинает говорить, но обрывает фразу на середине. Она начинает трястись еще больше, закусывает губы, беспомощно качает головой. А взгляд... Ее взгляд устремлен не на меня, а куда-то за спину. Я не понимаю. «Что?» — порывисто оборачиваюсь, и сердце дает сбой. Потому что на пороге стоит мой муж, и у него такое лицо, что в один миг внутри меня все покрывается ледяной коркой. Зайка так и не закончила фразу, не сказала вслух, кто отец потерянного ребенка, но я понимаю это и без слов. И весь мой мир, вся моя идеальная реальность разлетается на миллион едких осколков. Я отпускаю Зайкины трясущиеся руки и медленно выпрямляюсь. Обвал внутри принимает катастрофические масштабы, но внешне держусь. Еще теплится надежда, что все это мне просто показалось или снится. Это ведь бред, да? Глюки, которые я словила на фоне беременных гормонов. Увы, для глюков слишком реально. Рыдающая несчастная Зайка, муж, который превратился в каменное изваяние. Он смотрит только на меня, в глазах тот самый ад, который я уже не раз замечала, но только теперь я понимаю его причины. Он меня предал. «Вадим!» Голос звучит на удивление ровно. «Это потом меня перекрутит и вывернет наизнанку, а сейчас ледяная корка ширится и поглощает изнутри, сжирая все эмоции». «Мило!» А вот у него хрипит. Надрывно, через силу, с тяжелым вдохом. Он делает шаг ко мне, но останавливается, правильно считывая, что сейчас ко мне прикасаться нельзя. Разорву. «Это правда? То, что говорит моя племянница. Правда?» Зайка еще громче всхлипывает, а Вадим молчит. Я только слышу его дыхание, вижу, как натужно поднимается, опадая грудная клетка, как отчаянно бьется вздутая венка на виске. «Мил, просто ответь на мой вопрос». «Я понятия не имею, о каком ребенке речь». Переводит взгляд на Зайку, и в нем проскакивает что-то непонятное. Лютое, волчье. Первый раз слышу. Зоя пытается что-то сказать, но я жестом приказываю ей заткнуться. «Хорошая попытка, Зотов, но нет. Твои адвокатские штучки сейчас не прокатят. Не надо играть словами и перекатывать из пустое в порожнее. Скажи, у нее есть основания думать, что ребенок был твоим? Есть причины?» «Я не вру!» — хныкает она, и меня тошнит от ее писклявого голоса. «С тобой никто сейчас не разговаривает». Обрываю ее стоны и продолжаю прожигать мужа тяжелым взглядом. «Ну же, любимый, объясни мне». «Что у тебя было с моей племянницей, раз она прискакала сюда с такими новостями?» «Я знаю ответ. Я его чувствую без слов и подтверждений с его стороны. Я просто хочу, чтобы он признался. Произнес вслух эти страшные слова. Потому что знать — это одно, верить — совсем другое». «Я с ней...» Глохнет, не договорив, хватает воздух ртом. «Ну же, дорогой муж, я жду». «Мил, не надо». «Не надо чего, Вадим? Задавать неудобные вопросы? Требовать правды?» Сердце бьется неровно, колючими толчками ударяясь по грудной клетке. Больно. «Просто скажи, ты предал меня, да? За моей спиной, с моей племянницей. Меня сейчас тошнит от осознания того, какая грязь творилась вокруг меня». В кухне замирает тишина, а потом раздается глухое убитое. «Да. Мил, прости». Делает шаг ко мне, но останавливается, когда я, не скрывая отвращения, отшатываюсь. Судорожным движением проходится ладонью по лицу. «Эта ошибка была глупая и мерзкая, и я действительно понятия не имею, о каком ребенке речь». «Видимо, о твоем», — горько хмыкаю я. В этот момент в наш разговор влезает Зайка. «Почему вы говорите так, будто меня здесь нет?» «Действительно. Чего это мы как не родные?» Разворачиваюсь к племяннице, внутренне содрогаясь от одного ее вида. «Давай, Зайенька, расскажи, как так вышло, что мой дорогой муж был не в курсе своего прекрасного отцовства?» Она теряется от моего приторно-ласкового тона. Смотрит на меня, потом на Вадима. В этот момент я готова выцарапать ей глаза. «Я искала подходящий момент, чтобы сделать сюрприз». «Какой сюрприз? О чем ты вообще?» Его голос превращается в рычание, и зайка снова начинает трястись. «Хотела на днях рассказать, а сегодня, после того, как ушла от тебя, почувствовала, что что-то не так». «Ушла от тебя?» Скинув брови, смотрю на Вадима. Лицо у него приобретает пепельно-серый оттенок. «Я утром приходила к нему на работу», шмыгает носом племянница. «Думала, позавтракаем вместе, но он занят был. Дал мне денег, чтобы я куда-нибудь сходила». Складываю руки на груди, еле держусь. Совместные завтраки, деньги на расходы. Чего еще я не знаю о своих близких? «Я спустилась к скверу, но этому через дом от его работы. Там еще фонтанчик маленький такой с собачками, знаешь?» «Я прекрасно знаю это сквер и фонтанчик, и от этого становится еще хреновее». «Там почувствовала себя плохо. Сразу позвонила Вадиму, но он не ответил. Занят, наверное, был». Она растирает слезы по щекам. «А потом начался кошмар. Мне было так страшно». «Вот здесь я была с ней согласна. Это кошмар. И мне тоже страшно. Значит, вот как проходят ваши дни». «Очень мило». Улыбаюсь, с трудом растягивая непослушные губы. «Все было не так». Вадим дергает галстук на шее. «Она все говорит не так». «Я не вру!» Ошарашенно охает зайка. Но я снова ее обрываю, в этот раз совсем грубо. «Заткнись!» Потом подступаю ближе к мужу. «Она не приходила к тебе сегодня?» «Приходила». «Ты не давал ей денег?» «Давал». Его голос становится совсем мертвым. «Тогда в чем она не права? Я ее не звал и никуда не собирался с ней идти. И денег сунул, просто чтобы отвязаться». «Вадим!» Она снова всхлипывает, и я понимаю, что больше не могу и не хочу слышать ее стоны. «Пошла нахер из моего дома!» Цежу сквозь зубы, глядя на ее красное опухшее лицо. «Что?» Зайка перестает рыдать, смотрит на меня широко распахнутыми глазищами, так растеряна, словно в первый раз видит. «Я не понимаю». «Я, по-моему, четко выразилась. Проваливай!» «Но я...» «С меня хватит». Я хватаю ее под руку и рывком дергаю, тащу в прихожую. Не знаю, откуда у меня берется столько сил, но я даже не замечаю ее чахлого сопротивления. «Вадим!» — голосит зайка, пытаясь отцепить от себя мои пальцы. «Скажи, ну что ты стоишь? Вадим, она меня обижает!» Я распахиваю дверь и вышвыриваю ее на улицу. «Мила, ты чего?» — верещит она. «Со мной так нельзя, я же болею!» «Мне плевать. Досюда сил доползти хватило, значит, и дальше справишься». «Мила!» Бросается обратно, явно намереваясь снова зайти в дом. Но я захлопываю дверь прямо у нее перед носом. «Так нельзя! Я тоже имею право тут быть, я...» «Пошла к черту!» Шиплю и возвращаюсь в кухню, прикрыв за собой дверь, чтобы не слышать вопли племянницы. Прохожу мимо Вадима, задев его плечом. Достаю стакан и наливаю холодной воды. Осушаю его залпом, но пожар в груди только ширится. Его так просто не погасить. Только если пылающее от боли сердце выдрать и выбросить. «Почему, Вадим?» Спрашиваю, не оборачиваясь. «Чего, мать твою, тебе не хватало? У нас же все хорошо было». «Или не было?» Разворачиваюсь к нему, смотрю, чувствуя, как против воли перекашивает губы. Еще немного зареву. Он делает шаг ко мне. «Не смей!» — выставляю перед собой руку. «Не приближайся ко мне и не трогай! Больше никогда!» Муж дергается, будто я его ударила, но отступает. Меня до самых краев затапливает лютая горечь, такая едкая, что прожигает все до кровавых дыр. «Прости меня!» — безжизненно просит Вадим. «Ты сейчас издеваешься, да? Хочешь, чтобы я предательство простила? Глаза закрыла на то, что ты с зайкой у меня за спиной!» Не выдерживаю, всхлипываю и тут же зажимаю себе рот рукой. Ловлю истерику и отшатываюсь от мужа, который снова тянется ко мне. «Стой там, где стоишь!» «Успокойся, тебе нельзя волноваться!» «Как мило, что ты об этом помнишь!» Хмыкаю, отбивая его протянутую руку. «А когда зайка спутался, тоже помнил? Или все, любовь голову вскружила?» «Мил, блин, да какая любовь!» «Я откуда знаю, какая у вас там любовь? Наверное, внеземная, если ты решил закрутить с племянницей жены. Кстати, других вариантов не нашлось. Обязательно с ней надо было. Раз уж заколебался от нашего брака и решил на стороне шляться, то мог бы более обстоятельно подойти к проработке этого вопроса. Адвокат вроде как. Никто другой мне не нужен». Значит, все-таки любовь. Никто другой, кроме тебя. От бессилия он рычит. Я же, наоборот, с трудом выталкиваю из себя слова. Значит, страсть? Увидел молодое тело и на все насрать? Вспоминаю, как зайка шныряла по дому в коротких шортиках и маечках. Тогда мне казалось это обыденным. А теперь я не могу понять, какого хрена это было. И почему еще тогда не зазвенели тревожные колокольчики? Я просто не обращала внимания на такие мелочи. Зато Вадим обратил. «Нет, Мил, нет!» Он зарывается обеими ладонями в свою шевелюру. «Черт, на самом деле все не так!» «Ух ты! Неужели дожила?» Меня еще хватает сил на едкий сарказм. «Это оно, Вадим, да? То самое? То, которое это не то, что ты думаешь, дорогая? Нестареющая классика, да?» Племянница продолжает долбиться в дверь и вопить. От ее криков у меня начинает пухнуть голова. Клянусь, если эта сука сейчас не заткнется, я вызову полицию. Ты не поверишь, ну да. Тихо смеюсь. На вкус тот смех, как протухшее мясо. Ну давай, срази меня. Удиви своим рассказом. Он отходит к окну, упирается ладонями в подоконник и смотрит на сад. А я смотрю на его широкую напряженную спину и испытываю дикое желание причинить боль. Может, тогда мне самой станет легче. Это случилось, когда ты уехала на мастер-класс. Он начинает говорить, и я с трудом узнаю его голос. В нем нет ничего, пустота. Я пришел домой, а Зоя тут. И что, интересно, она тут делала? К тому моменту я ее уже отселила. Искала что-то. То ли сережку, то ли кольцо, не помню. Ужин приготовила. Романтический, на двоих. Какая заботливая девочка. Но не могу не укусить. У меня внутри все больше ломит от боли. Нет, на троих. Она забыла, что ты уехала и накрыла на всех нас. Я не увидел ничего плохого в том, чтобы поужинать. Выпили чаю, о чем-то вяло поговорили. Потом она снова пошла искать пропажу, а я к телеку запивать сложное дело. А потом гроза. И ты пожалел бедную испуганную малышку. Решил, что надо утешить. Он отвечает не сразу. Я предложил ей остаться, чтобы не мокнуть. «Вадим, ты сейчас серьезно или издеваешься надо мной? Не хотел, чтобы она мокла? А про зонты и такси ты не слышал? Сил нет слушать этот бред!» Швыряю стакан в раковину и хочу уйти, но стоит только приоткрыть дверь, как вопли с улицы становятся гораздо отчетливее. «Пусти меня, Мила! Я маме позвоню! Скажу, как ты меня обижаешь! Это и мой дом тоже! Пусти меня немедленно!» «Сука! Охреневшая в край сука! Это я ее обижаю? Я?» Возвращаюсь, громко треснув дверью, и тут же оказываюсь прижатой к стене. «Пожалуйста, Мил, послушай меня, умоляю. Я не знаю, как все вышло. Когда я предложил ей остаться, я уже изрядно поднабрался. Но у меня и в мыслях не было с ней спать. Это был просто родственный жест и больше ничего. А потом... Потом была еще выпивка, и я ни черта не помню, какие-то отрывки, каша. И мы проснулись вместе». Меня передергивает от догадки. «В нашей постели?» Шиплю, чувствуя, как на шее стягивается удавка. «Ты совокуплялся с ней в нашей постели?» Потому как темнее взгляд, понимая, что попала в точку. Толкаю Вадима, отпихиваю от себя. «Убери лапы! Мне неприятны твои прикосновения! Меня воротит от них! Воротит! От тебя воротит!» Все-таки начинаю реветь. «Как ты мог? Как ты посмел? Сукин сын, отпусти меня!» Он ловит меня за руки, прижимает, не позволяя сдвинуться. «Я думал, что это ты!» Шепчет с надрывом, словно ему тоже больно. «Упился и не соображал ничего. Мне показалось, что рядом не Зоя, а ты. Тот же запах, волос, общий фон. Я не знаю, как мог перепутать, но в тот момент не заметил разницы. Не понял, все, что было той ночью в моей голове, было с тобой. Я думал, что это была ты!» «Не оскорбляй меня еще больше!» Упираюсь руками в грудь. Или думаешь, что ты меня с кем-то перепутал, это оправдание? Плюс в карму? Да ни хрена подобного. Ты просто ужрался и по пьяни залез на эту. У меня нет цензурных слов, чтобы обозначить свою племянницу. В данный момент я ее ненавижу. И мне плевать, что у нее там болит и что ей плохо. Я мечтаю схватить ее за волосы и возить мордой по земле. Меня бомбит. Мне так хреново, что словами не передать. Ненавижу. «Мил, пожалуйста, успокойся. Врач запретил тебе волноваться». «Заткнись, Зотов! Не смей делать вид, что тебя это беспокоит!» Я проскакиваю у него под рукой, отхожу на безопасное расстояние, чтобы можно было просто вздохнуть. Легкие сводят от нехватки кислорода. Меня всю сводит, ломает. «Меня это беспокоит!» — жестко произносит он, вызывая у меня нервный смех. «Серьезно? Так беспокоит, что стоило мне уехать всего на день, как ты притащил в нашу постель милую зайку?» Она продолжает орать и что-то требовать. Меня сейчас точно стошнит. И в животе становится тяжело, он будто каменеет. Все, стоп, нафиг. Пошли они все к черту. Я достаю из аптечки таблетки, которые прописал мой врач-гинеколог. Выдавливаю одну, проглатываю, запивая большим количеством воды, и только после этого разворачиваюсь к Вадиму. «Говоришь, беспокоишься за меня? Ты же знаешь, Мил», — произносит безжизненным голосом. Я ни хрена не знаю и знать не хочу. Мне просто надо успокоиться, чтобы снова не разыгрался тонус. Тогда будь добр, уйди. Прямо сейчас. И не звони мне. Потому что я не хочу слышать твой голос. Вадим морщится так, будто съел что-то кислое. Не прогоняй меня. Если тебе не насрать на меня и моего ребенка... Слово «моего» почти выкрикиваю. Уходи! Я видеть тебя не могу, понимаешь? Мне плохо от одного взгляда на тебя. И убери от меня свою любовницу, чтобы духа ее тут не было. Сделаешь, любимый, по старой памяти. Он стоит, понуро опустив плечи, и меня саму внезапно покидают силы. Уходи, Вадим, уже шепчу. И убери это от нашего дома. Пока нашего. Звенит в ушах от осознания, что брак, который еще вчера казался нерушимым, сегодня превращается в горький пепел. Это жутко. Понимать, что прежняя жизнь расползается, словно туман, как то, что составляло эту жизнь в одночасье, переходит из категории «навсегда» в раздел «было». Муж тяжело кивает. «Я буду в гостинице на Советской. Ты можешь позвонить в любой момент, и я тут же приеду». Горько морщится. «Я не позвоню ему, и он это знает. Он всегда знал, как я отношусь к изменам. Камни грызть буду, выть на луну, но не прощу». Об этом я сказала сразу и искренне верила в то, что с ним мое сердце в безопасности. К сожалению, теперь придется дорого заплатить за эту веру. Уходи. Он подходит ближе, останавливается на расстоянии вытянутой руки и смотрит так, будто хочет что-то сказать. Просит о чем-то. Но лед внутри меня уже разросся настолько, что я не хочу ничего. Ни слышать, ни понимать. Уходи. Повторяю, едва шевеля губами. Они будто приклеенные, чужие, не мои. Обещай, что позвонишь, если потребуется помощь. Помощь? Интересно, чем он может помочь? Склеить сердце скотчем? Мебельным степлером заколотить дыру в груди? Уходи. Я стою, охватив себя руками, посреди кухни и слушаю, как он собирается в прихожей. Ничего не берет, только рабочую папку с документами. Тихо скрипит входная дверь, на миг запуская в дом зайкино завывание, и тут же закрывается. Что он ей говорит, я уже не могу разобрать, да и не хочу. Пусть просто уведет ее, пусть заставит замолчать. Закрываю глаза из последних сил, пытаясь удержать слезы. Это невыносимо. Губы дрожат, а сердце... Сердце просто разламывается на куски. Входящий вызов заставляет вздрогнуть. Я, словно цапля на непослушных ногах, подхожу к столу и беру мобильник. Это Вадим. На какую-то долю секунды мне отчаянно хочется сказать, чтобы он не уходил. Но с улицы снова доносятся вопли зайки. Она вне зоны видимости, но рядом, и душа снова разлетается на осколки. «Чего тебе?» Спрашиваю так тихо, что сама еле слышу свой голос. Она сумку забыла. Глухо произносит мой все еще муж. «Отдай, я ее уведу». Надо же, переживает о том, чтобы зайка без котомочки не осталась. Как мило. Молча сбрасываю звонок и иду в коридор. Светлая сумка племянницы сиротливо висит на крючке. Я беру ее двумя пальцами, потому что неприятно и брезгливо. Кажется, я даже ненавижу эту сумку. Возле входа раздаются голоса. Зоя по-прежнему стонет, а Вадим что-то глухо бурчит в ответ. Я не хочу их видеть. Поэтому вместо того, чтобы открыть дверь и передать сумку в руки, иду в кухню. Распахиваю окно, швыряю вещь на газон в заросли хосты. И после этого звоню Зотову. Он отвечает моментально. «Мил, ее шматье на улице». «Понял». Раздается после секундной задержки. «Я сейчас. До свидания, Вадим». Скидываю звонок. Нет сил слушать его голос, он лишает меня кислорода. Зайкины вопли становятся громче. Кажется, бедняжка возмущается тем, что ее сумочка улетела в окно. Плевать. Отодвинув в сторону занавеску, я отстраненно наблюдаю, как племянница ползает по кустам в поисках своего барахла. Когда сумка оказывается у нее в руках, зайка выпрямляется, наши взгляды сталкиваются. Мой мертвый и ее полная обиды. Она что, действительно рассчитывала на сочувствие? На то, что поглажу ее по голове? Пожалею, что сюрприз для мужа не удался? Серьезно? Задергиваю штору, но не могу себя заставить отойти от окна. Сквозь полупрозрачную ткань наблюдаю, как разнесчастная Зоя садится в машину. Вадим подходит к водительской двери, уже взявшись за ручку, оглядывается на дом. Взглядом ищет меня в окнах, но я отступаю глубже в тень. Прячусь, иначе не выжить, иначе рассыплюсь в хлам, сломаюсь прямо здесь и сейчас. Он садится за руль и выводит автомобиль со двора. А я смотрю, как они уезжают, и пытаюсь не сдохнуть.